женская натура переполняют ее через край, затопляя волю и разум находящихся с ней рядом мужчин. Вот и теперь она, зная о своей силе, будто заковала ее, как в доспехе, в чекистскую кожу. А сила эта, преодолевая все запреты и препоны, льется наружу. Краска вновь залила неровное, покрытое крупными оспинами лицо Алексея Максимовича, когда он перевел взгляд с Надежды на Генриха и увидел, как что-то неуловимое, но явно возникшее у обоих, стало связывать их, влечь неумолимо друг к другу. Когда это произошло? Дома? При первых встречах? Или по дороге сюда, в поезде? А может, ему это показалось? Может, возникла обида за сына или, стыдно признаться, обида за себя? Да нет, не проведешь его старого воробья на мякине. Вон как вспыхивает ее лицо, когда яркий, чуть припухлый рот Генриха произносит. «Ба, как же мы не подумали, среди нас одна женщина, а Соловецкий-то монастырь издревле мужской!» Ах, эти манеры Ловеласов и Фатов, перед которыми, увы, не устоят не то что уличные, но и женщине, так сказать, из общества. И Надежда словно приманку заглотнула эту сальность, эту примитивную наживку примитивного человека. Впрочем, довольно об этом. Коснулись истории монастыря, так надо воспользоваться, чтобы заронить в головы сопутчиков, хотя кое-какие сведения из истории сих мест. Нынче у нас что? Пряча в рукав папиросу, чтобы унять разлетающиеся под ветром искры, пророкотал Горький. Без двух дней, аккурат, равноденствие, 20 июня, ответил капитан. Да я, собственно, хотел напомнить о годе, в коем мы теперь пребываем. Ибо ровно 500 лет назад, в 1429 году, блаженный инок Герман и блаженный инок Савватий, сия богоизбранная двоица, как значится в историческом описании Соловецкого монастыря, основала на самом большом острову монастырь и воздвигла там пустыннические кущи. Желающим подробно ознакомиться с древней жизнью Соловецкого монастыря, указываю вышеупомянутую книгу, написанную его настоятелем Милетием. Но кое-что хотелось бы высказать сейчас, чтобы вы имели, так сказать, правильное представление о том, каким рассадником и каких идей был на протяжении своего бытия Соловецкий монастырь. Идеи же эти, очень простые и емкие, заключали в себе самую сущность консервативного мракобесия и всю политическую мудрость мещанства. «Избави Бог от образованных, мужичок наш, работничек и кормилец, а образованный смуту сеет, да неустройству всякому глава». Слушатели живо откликнулись на последнюю, таившую для них ясный и понятный смысл фразу. Выходит, уже и тогда вся смута от образованных, интеллигентов. Четверо или пятеро из них были в длинных до пят пепельно-серых шинелях с черными петлицами и черными обшлагами на рукавах, на новеньких фуражках такие же черные околыши. Трое других, в том числе сам Ягода, без шинелей, все в черной коже. Форма и у тех, и у других законная, чекистская. Только в шинелях, можно сказать, парадная для представительства. Кожанки повседневная для поездок и операций. В кеме, где Горький, Ягода и их сопровождение пересаживалась с поезда Ленинград-Мурманск на пароход,